Глава 4. Следующие 20 минут блондин активно заполнял лист пунктами договора, а я поудобнее устроилась на диване и прикидывала, с чего лучше начать наше сотрудничество. Советы советами, но они должны быть не только правдивыми и полезными, но и своевременными. Например, ему действительно стоит начать с документов и конвертации монет в местную валюту, чтобы элементарно быть при деньгах и не зависеть от меня в мелочах. Приобрести одежду, нанять слуг и, может, даже купить автомобиль. Все зависит от того, сколько у него свободных активов и умеет ли он перемещаться порталами. А это мысль. Ведь если он полноценный адепт всех четырех первостихий, то должен уметь считывать память, причем как человеческую, так и окружающей среды, и строить порталы. И это немного, но упрощает наши первые шаги по его вливанию в современное общество. Только что он там говорил про то, что его силы еще нестабильны. Что это значит? Я закончил. Слушаешь? Да, внимательно. Не поленилась и подошла к столу, чтобы сунуть нос в бумагу и отслеживать хотя бы знакомые слова, пока Джун зачитывал условия нашего двустороннего договора и не нашла ни единого мутного места, которое вызвало бы у меня вопросы. Все предельно четко, ясно и понятно, и даже оплата не 10, а 20 тысяч империалов в неделю. Надеясь не за повышенную вредность предстоящей работы. Да, меня все устраивает. Прекрасно. Приложи палец. Сделав это первым и тем самым активировав магическую составляющую нашего соглашения, Джун дождался, когда я сделаю то же самое, оставив на документе не просто отпечаток подушечки, а слепок ауры, что для мага равноценно подписи, после чего соглашение вспыхнуло и пропало, а мужчина улыбнулся широко и капельку кровожадно. «Итак, мой личный консультант Селеста, а не прерваться ли нам на обед? Заодно проверишь свой ноутбук». «Думаю, он уже достаточно зарядился, чтобы ты показала мне все обещанное». Предложение было здравым, и пускай с завтрака прошло не так уж и много времени, как оказалось, обед еще требовалось приготовить, чем мы и занялись, причем под четким руководством истинного хозяина дома. Попросив меня помыть, почистить и покрошить овощи на суп, сам Джун занялся мясом, в два счета разделов и мелко нарезав внушительный шмат говядины, которая отправилась не в кастрюлю, а в сотейник, и призывно зашкварчала. Предположила, что у нас будет скорее рагу, а не суп, хотя особой разницы в них не видела, так и вышло. Обжарив мясо до золотистой корочки, закидав его овощами и залив водой, Джун ловко сдобрил его солью и специями, накрыл крышкой и переключился на меня. Но прежде чем он озадачил меня новым делом, я уважительно поинтересовалась. «Любишь готовить?» «Скорее умею», — добродушно усмехнулся он, убирая в мойку грязные ножи, миски и разделочные доски. «И для меня это, скажем так, не повинность, а жизненная необходимость, к которой я отношусь философски. К тому же эта кухня отлично оборудована, никаких сравнений со средневековыми каминами и готовкой на открытом огне». «Я запомнил твои слова о том, что ты не любишь готовить. Не в моих правилах принуждать, раз есть возможность сделать это самому. К тому же в самое ближайшее время я найму кухарку, и необходимость тратить время на готовку отпадет». «И тебя не раздражает то, что ты герцог, но при этом вынужден заниматься бытовыми делами?» «Кроха, плох тот герцог, который не умеет обслужить себя сам». Снисходительно усмехнулся мужчина, и я даже не стала делать ему замечание, что он снова назвал меня Кроха. Понимала, это не оскорбление, а привычная манера речи. И если уж на чистоту, то по сравнению с ним я действительно Кроха во всех смыслах. Так, минут 30 у меня есть. Что ты обещала показать мне в первую очередь? Начнем с автомобилей, решила я, потому что шокировать его модой на голодный желудок не рискнула. Проверила зарядку ноута, удовлетворенно кивнула, включила, дождалась, когда он прогрузится, попутно объясняя, что это личный многофункциональный гаджет, после чего нашла в сети относительно короткий познавательный видеоролик о том, что такое автомобиль и путь его развития с первых моделей до наших дней, заодно объяснив, что есть такая штука — интернет. Что-то вроде мирового магического информационного поля, только искусственного происхождения, где можно найти практически все, что угодно. но с условием, что это было туда предварительно помещено другим пользователем сети. «Как интересно!» — вполголоса пробормотал Джун, не отрывая взгляда от видео, и его глаза горели искренним восторгом. «А какие автомобили сейчас в моде?» «Все зависит от цели его приобретения. Есть общественный транспорт, спорткары, грузовые, семейные, представительские для города и для бездорожья. Если ты планируешь и дальше жить здесь, а в город выбираться лишь по делу, то лучше приобрести какой-нибудь кроссовер». Я набрала в поисковике нужный модельный ряд последних годов и показала, как прокручивать картинки. «Ну и, само собой, если планируешь водить сам, то тебе необходим особый документ, который подтверждает твое умение. В свое время я обучалась этому около полугода. 3 месяца теории и 3 месяца практики под присмотром опытного инструктора. В принципе, это несложно, особенно если чувствуешь скорость, габариты окружающих, а также знаешь правила дорожного движения. Кроме того, права можно купить, минуя этап обучения, но это считается незаконным». Судя по кривой ухмылке Джуна, я его ни капли не удивила. Да и чем? Во все времена были правила и исключения из правил для тех, кто мог себе это позволить. Водительские права, титул, рабов, неважно. Меняются времена и нравы, моды и технологии, но не меняется общество, в котором всегда есть те, кто стоит над ним. И что-то мне подсказывает, что Джун как раз из последних. Нет, я не завидую. Хотя... вру. Есть немного. В этой жизни я всего добилась сама. Будь то подтвержденный 9-й уровень дара или должность заместителя директора. Мое самое главное богатство — это дар и мозги. Внешность тоже не подкачала, спасибо родителям. И, как ни странно, особенно отцу, от которого я унаследовала восточный тип лица и фигуры, потому что остальная родня были преимущественно высокими и худощавыми, сероглазыми и русоволосыми. Я же отличалась от них с детства, причем слишком многим, и мама даже иногда шутила, что меня подбросили ей в роддоме. Невысокая, кореглазая и черноволосая, с милым круглым личиком, маленьким носиком и пухлыми губками. Даже сейчас, в свои 14, я не была гадким утенком. Да не такая ладная, как в 25, когда, по моему собственному мнению, моя внешность раскрылась полностью. И рост достиг вполне приличных 1,67 м, и грудь налилась полноценной троечкой, и окончательно пропала наивная детская пухлость щек, но все же. Вопрос на миллион. Почему я думаю об этом именно сейчас? Сидя плечом к плечу с мужчиной, которому не одна сотня лет, обучая его элементарным для себя вещам и бессовестно принюхиваясь к аромату то ли кожи, то ли волос, то ли геля для душа, который пахнет чем-то знакомо сладким и незнакомым одновременно. «А это, я так понимаю, цены?» — тем временем уточнил Джун, когда одна из ссылок под картинкой привела нас на сайт автодилера. «Верно. Но это абсолютно новые автомобили. На первое время можно взять что-нибудь в аренду или даже пользоваться услугами такси. Это такие автомобили, которые приезжают на заявку вместе с водителем». «Наемный экипаж», — догадливо кивнул мужчина. «Да, есть еще рынок вторичного авто, там тоже будет дешевле». Я ткнула на другой сайт, чтобы он сравнил цены. Это уже подержанные автомобили. Но чтобы не ошибиться в выборе и не приобрести откровенный хлам, необходимо во всем этом разбираться. Кстати, а что ты умеешь? В плане... Он даже не посмотрел на меня, продолжая изучать картинки почти как опытный пользователь, щелкая мышкой с невероятной скоростью. В плане магии. Допустим, порталы. Умеешь? Конечно. Но не ближайшую неделю. Почему? Потому что... Джун поморщился и недовольно выдохнул через нос. Скажем так, мой внутренний резерв еще не восстановился, как и поврежденные каналы. Необходимо время, чтобы ожить окончательно и не беспокоиться о мелочах. Поверь, я не меньше твоего хочу ускорить процесс адаптации в новых для себя реалиях, но отдаю себе отчет в том, что некоторые законы мироздания незыблемы, и невозможно проваляться трупом на алтаре первой стихии 300 лет, а уже через сутки двигать горы одним щелчком пальцев. «Я не хотела тебя обидеть», — произнесла примирительно, заметив, как он повысил голос под конец. «Я знаю». Губы Джуна тронула едва заметная улыбка, дающая понять, что на меня он не злится, после чего мужчина отодвинул от себя ноут. «Думаю, рагу готово. Составишь мне компанию?» Пауза и впрямь не мешала, и следующие минут 20 я с удовольствием дегустировала обед, приготовленный полубогом. Несмотря на довольно простое в приготовлении блюдо, рагу получилось очень вкусным, так что я не удержалась от добавки, после которой сыто откинулась на спинку стула и задумалась о продлении перерыва, но уже на сон час. Тем более за окном все еще продолжал идти снег, окончательно превращая позднюю осень в раннюю зиму, а восстановление магии быстрее всего происходит именно во сне. В чем нуждаюсь как я, так и Джун. А сколько стоит ноутбук? Я не удивилась его вопросу и, отвечая, попутно набрала адрес популярного интернет-магазина техники. В среднем порядка 5-6 тысяч империалов. Все зависит от фирмы-производителя и начинки. Если для работы с текстами, то можно взять попроще, это 1000-3. Если для топовых игр, то выйдет подороже. Процессор, видеокарта, иные комплектующие. Внутри ноутбука довольно много составляющих, влияющих на его итоговую стоимость. Это относится ко всей технике. Большинство вещей современного общества делятся на 4 вида: эконом, стандарт, премиум и люкс. Основная масса людей пользуются категорией эконом и стандарт. Руководителей крупных компаний по умолчанию выбирают премиум, чтобы никто из окружающих не подумал, что они не могут себе это позволить, но сильные мира сего предпочитают люкс качества во всем. Но зачастую оно стоит на порядок выше, чем премиум, хотя цена в данном случае не показатель качества. Сравни. Для примера я выбрала автомобили, причем такие, чтобы сразу стало понятно, почему простенький Ford — это именно эконом. Симпатичный Volkswagen — стандарт. Мощный Lexus — премиум. А вычурный Aston Martin — полностью ручной сборки, именно люкс. Неплохо, неплохо. Восторженно пробормотал Джун, перейдя на сайт люксовых авто и так тщательно изучая характеристики каждой модели, что мне сразу стало ясно, это надолго. «Давай я тебе еще кое-что покажу». Все-таки взяла инициативу в свои руки, надеюсь, что после этого он озадачится до конца вечера. Вот так можно сохранить заинтересовавший сайт в закладках. Но даже если забыл, то можно посмотреть историю. Вот здесь. А сейчас я тебе покажу, как одеваются современные люди. Вот это деловой стиль. В целом он мало изменился за прошедшие столетия. Консерватизм и классика в этой нише – основы основ. Это повседневный стиль, тут уже возможны варианты, в зависимости от положения в обществе и личных предпочтений. Это вечерний, ну а это пляжный. Какой? Недоверчиво уточнил блондин, когда я врубила ему видео с показом мод нижнего белья и купальников. «Пляжный», — не удержала смешок, наблюдая, как белесые брови мужчины медленно, но верно ползут на лоб. «В современном мире люди очень любят отдыхать на пляжах, надевая при этом минимум одежды, чтобы загар ложился ровнее. Есть даже нудистские пляжи, но это не получило широкого распространения». «Какие?» «Нудистские», — повторила с новым смешком. «Это когда люди отдыхают на пляже совсем без одежды. Видишь ли, современные нравы таковы, что это не считается аморальным. Секс без свадьбы, беременность от любовника, разводы, потому что просто захотелось. Алкогольные и свингерские вечеринки с применением в том числе наркотических веществ, многоженство или многомужество. Мир уже не первое десятилетие опустился во все тяжкие, и никто не считает это преступлением. И ты?» Джун скинул на меня хмурый взгляд, в глубине которого застыло нечто странное. Что-то очень похожее на осуждение и предупреждение. Очень зловещее предупреждение. У меня нет любовника, я не беременна и никогда не употребляла наркотики. Фыркнула, пряча за напускной иронией нервозность. И нудистские пляжи не посещаю. Я перечислила тебе крайности, но это не значит, что ими занимаются все без исключения и постоянно. Это просто есть. Так же, как общество филателистов и любителей реконструкции, как выпускные балы, где играют вальсы прошлых веков, и парусные регаты. Мир многогранен, и не стоит судить о нем почему-то одному. Можно всю жизнь прожить в элитном особняке на Беверли-Хиллз в окружении роскоши и прислуги, и не знать, что всего в сотни километров на север до сих пор есть индейская резервация. где люди живут в шатрах из кожи, готовя еду на костре. Высокоскоростной транспорт позволяет нам всего за сутки обогнать весь земной шар, а интернет увидеть такие места, куда могут добраться считанные единицы. Я просто хочу дать тебе понять, что не только прогресс шагнул далеко вперед, но и человеческая мораль претерпела существенные изменения. Слишком многое стало дозволено, и это... не скажу, что хорошо. «Совсем нехорошо», — покачал головой блондин, соглашаясь со мной и снова фокусируя внимание на фотографиях. «Но я понял тебя, спасибо. Посмотри, пожалуйста, я ведь правильно пользуюсь поисковиком». Следующие несколько минут я в основном смотрела, подсказав лишь пару раз, когда Джун открыл слишком много вкладок, и ноут чуть-чуть подвис. И, перечислив магазины с брендовыми вещами, на которые стоило обратить внимание, после чего Джун окончательно сосредоточился на экране, я поняла, что моя помощь больше не потребуется. Не удержалась, зевнула в кулак, постаравшись сделать это тихо и незаметно, но кое-кто обладал поистине острым слухом и идеальным боковым зрением, поэтому даже не покосившись на меня, мужчина предложил. «Можешь пока отдохнуть. Если возникнут вопросы, я выпишу их на бумагу и разберем потом». «Или хочешь посидеть рядом?» «Предпочту полежать наверху, ты прав». Согласилась, даже и не подумав спорить. И уже поднявшись, дала еще один совет. «Поищи мужские модельные стрижки. Мне кажется, тебе будет лучше с короткими волосами, да и длинные сейчас совсем не в моде. Они ведь не означают ничего такого божественного». «Ничего такого», — усмехнулся Джун и одновременно кивнул. «Благодарю за совет, Селеста». «Обязательно им воспользуюсь. Сегодня у нас выдался очень плодотворный день, так что можешь быть свободна до завтра. Не против, если я пока воспользуюсь твоей вещью?» «Без проблем. Можешь даже поработать в другой комнате, только следи за зарядом батареи». Я указала ему на нужную иконку. «Когда начнет мигать, значит, пора опять ставить на зарядку, чтобы не отключился». «Если все-таки отключится...» «То ничего страшного. Поставь на зарядку и подожди минут 10-20, потом можно включать». Мысленно прикинув, что вроде бы все сказала, что хотела, я пожелала мужчине плодотворного вечера и ушла наверх. Бороться с накатившей сонливостью было уже выше моих сил, и я, скинув лишнюю одежду, с блаженным стоном нырнула под одеяло. Все-таки хорошей идеей было поехать именно сюда». И развеюсь, и заработаю. Главное, чтобы дурить не начал. Остальное решаемо. Девушка, наконец, ушла, и Джун откинулся на спинку стула, только сейчас сумев кое-как выдохнуть охватившее его напряжение. Чертовщина какая-то. Почему она? Ребенок. Запустил пальцы в волосы и мысленно ругнулся, потому что вслух это было чревато, его сила еще не стабилизировалась, это могло вылиться во что угодно. Прикрыл глаза, заставляя себя успокоиться, но самовнушение помогало плохо, и пришлось менять тактику. Удивительное дело, именно присутствие Селесты поблизости помогло ему держать себя в руках. Сейчас же, когда она ушла, в голову лезли самые идиотские мысли и желания. Пришлось выйти на улицу, охладиться. И все же, он действительно слишком стар для всего этого дерьма. Почему она? Это же форменное издевательство. Рассуждение и поведение взрослой женщины, но внешность подростка. Сколько ей на самом деле? 15? Или почти 16? Небольшая разница. Да, он застал даже такие времена, когда девочек выдавали замуж 12. Нет. Обойдя дом, прошел десяток метров вглубь откровенно запущенного участка, мягко ступая босыми ногами по снегу, и поднял лицо к небу, затянутому низкими свинцовыми тучами. Он не боялся замерзнуть и заболеть. Это ему точно не грозит. Джун простоял на улице далеко не минуту, и даже не пять, вернувшись в дом спустя полтора часа, но к согласию с собой так и не пришел. Было бы куда проще, если бы она не пробудила кольцо. Да, было бы проще. Не давать. Но он дал. Значит, уже предполагал. Подспудно желал этого. Смешно сказать, но он дал фактически незнакомке то, что в свое время так и не предложил законной супруге. Почему? Хороший вопрос. Пробормотал вполголоса и предпочел снова засесть за ноутбук, чтобы хоть как-то отвлечься от тревожных мыслей. Неужели то самое? Она? Но почему такая юная? Разоспавшись под снегопад так, что не проснулась даже к ужину, я умудрилась сделать это глубокой ночью, ощутив настолько острый приступ голода, что не смогла его проигнорировать. Пришлось превозмогать сонливость, кутаться в халат и ползти вниз, на ограбление холодильника, надеясь, что там есть чем поживиться. Свет я не включала, светляки тоже создавать не стала. Без проблем ориентируясь практически на ощупь и в полглаза, так что искренне перепугалась и даже взвизгнула, когда уже на подходе к холодильнику тьма позади меня хрипло поинтересовалась. «Чего не спишь?» С перепугу зарядив посредоточию тьмы сырой силой, заорала еще громче. Когда эта самая тьма вспыхнула парой фосфоресцирующих серебристых глаз и возмущенно заявила: «Совсем сдурела! Свет!» Кухню мгновенно озарило светом, давая понять, что на меня напала не тьма, да и в принципе никто не нападал. А вот Ноуту, кажется, пришел трындец, и даже немного Джуну. «Ой!» Нервно сглотнув и попятившись назад, когда поняла, что умудрилась подпалить засидевшегося допоздна хозяина дома, вместе со столом и ноутбуком, которым повезло намного меньше. Я как-то слишком быстро уперлась спиной в холодильник, но это не значило, что Джун перестал на меня наступать. Причем с таким зверским выражением лица, словно планировал мстить. Сурово и беспощадно, буквально до смерти. Моей, естественно. «Извини», — пролепетала жалко, когда мужчина приблизился ко мне окончательно и навис надо мной, словно карающее возмездие воплоти. «Ты меня напугал». «Отвратительный самоконтроль», — процедил Джун, глядя на меня, как на личного врага. «Максимум третий уровень, но никак не девятый. А если бы на мне не было щитов?» Я извинилась, буркнула обиженно, не рискуя идти в словесную атаку и перехватывать инициативу, обвиняя блондина в том, что не надо было тут сидеть в темноте и пугать меня своим хриплым голосом. Чуяла, не выгорит. Постояв еще немного и побуравив меня тяжелым взглядом, через пару минут блондин шумно выдохнул и уже не так грозно спросил: «Так чего не спится-то?» «Я проголодалась», — призналась честно, старательно изображая Яга, когда он выпрашивал какую-нибудь вкусняшку. Не знаю, насколько правдоподобно получилось, но Джун смягчился еще немного и даже покачал головой, усмехаясь. И я поспешила закрепить результат. «Прости за встряску, но я действительно испугалась». «Ты так жутко прохрипел?» «Засиделся». Блондин слегка поморщился, запуская пальцы в волосы и тут же прикрывая второй ладонью зевок. «Этот ваш интернет — ужасно любопытная штука. Не оторваться. Ладно, давай уже вместе перекусим и спать. 5-й час. Самое время вздремнуть». После чего ловко оттеснил меня от холодильника, мимоходом предложив сесть за стол и не мешать. А сам занялся приготовлением бутербродов. Не рискуя лезть под тяжелую мужскую руку, я скромненько присела на край ближайшего стула и с досадой оценила урон, нанесенный столу. Да, починить такое не в моих силах, увы. Могу только проклясть окончательно, например, быстрым старением. В труху, ага. Увы, высшие бытовые чары не мой конек. «Чего приуныла, разрушительница?» Ехидно ухмыльнулся Джун через пару минут, ставя передо мной тарелку с двумя внушительными бутербродами и свежий чай. «А ты, я смотрю, умеешь поддержать», — проворчала себе под нос, предпочитая уделить внимание еде, чтобы не ляпнуть чего позлее. «Ладно, не дуйся», — ухмыльнулся он еще шире, садясь напротив. «С утра посмотрю, что можно будет сделать. Может, даже получится восстановить». «Ну вот вряд ли». Я взглянула на наполовину оплавленный экран и с досадой поморщилась. Не столько технику жаль. Все равно все самое ценное я предпочитала держать в облачных хранилищах, сколько само происшествие угнетало. А ведь контроль у меня действительно ни к черту. Раньше я бы никогда так необдуманно не поступила. «Куплю новый», — предельно серьезно пообещал мне Джун. «Все-таки в этом есть и моя вина. Не уследил. Только давай на будущее договоримся. В доме силой ты больше не пользуешься. Я уже обновил защитные чары, вписав в них тебя и твоего фамильяра. Никто посторонний в дом в принципе проникнуть не сможет. Поняла меня?» «Я извинилась», — прошипела, снова начиная заводиться. И хотя понимала, что он прав, а я нет, ничего не могла с этим поделать. Я дипломированная ведьма. Я умею держать себя в руках и имею право пользоваться своей силой где угодно и когда угодно. А я принял твои извинения. Посуровил Джун, давая понять, что в этом вопросе он будет категоричен. Это мой дом, и я не желаю, чтобы он был разрушен девчонкой, не умеющей держать себя в руках. Ты находишься на моих землях, Селестина. Будь добра следовать моим правилам. Я поторопилась сунуть в рот кусок побольше, чтобы только не проклясть этого престарелого шовиниста. Тщательно прожевала, запила, досчитала до 13 и только после этого предельно ровно уточнила. «Озвучь, пожалуйста, все правила, чтобы я их ненароком не нарушила». «Как пожелаешь». Тон Джуна тоже был без особых эмоций, лицо также ничего не выражало, но а глубоко в глаза и не заглядывала, чтобы уже он не увидел в моих что-нибудь лишнее. Первое. Никакой магии в доме. Второе. Не вздумай меня проклинать, даже вне дома. Поверь, ответные меры тебе не понравятся. Третье. Пока ты живешь со мной и работаешь на меня, я несу полную ответственность за твои слова и поступки. Не разочаровывай меня. И, наконец, четвертое. Блондин взял паузу, доедая свой бутерброд и одним махом допивая чай. Завтра отправляемся в город. Будь готова к полудню. У тебя есть вещи более делового стиля? Нет. Ухмыльнулась, мелочно радуясь, что в моем чемодане не нашлось места хотя бы для одного относительно серьезного наряда. Джун потер подбородок, скользя по мне неприятно сканирующим взглядом. «Хорошо, спрошу иначе. Что у тебя есть?» «Впрочем, не отвечай. Идем, взгляну сам». Я чуть последним глотком чая не подавилась, когда услышала его заявление. «Он это серьезно?» А когда вспомнила, что мои вещи так и разбросаны по всей комнате, в том числе по полу, настроение испортилось окончательно. Нет, я не стыдливая скромница, но это уже чересчур. Вот только пока я пропихивала чай в желудок, не позволяя ему пойти не в то горло, Джон уже поднялся из-за стола и был на полпути к лестнице. Пришлось стискивать зубы и догонять, потому что что-то мне подсказывало. Мое отсутствие не помешает ему провести полную ревизию всего, в том числе нижнего белья, которое у меня, скажем так, текущему возрасту не соответствует. В общем, пришлось торопливо догонять мужчину и даже обгонять его на лестнице, чтобы войти в спальню первой, и пока он включал свет, подскочить к кровати и сунуть ему в руку первую попавшуюся футболку и джинсы. «Я ношу такое». Еще одна футболка с пола, толстовка, запасные джинсы. «И такое». Пижама, белье, это я сгребла в кучу и торопливо сунула в шкаф, пока он не начал рассматривать кружева, ловко отвлеченный черной футболкой с ярким принтом популярной панк-рок-группы. «Какая странная мода», — скептично скривился мужчина, на что я небрежно пожала плечами. «Мол, какая есть». «Селестина, могу я попросить тебя об одолжении?» Если он наивно думал, что я соглашусь, не узнав сути просьбы, то он глубоко ошибался. Может, я и выгляжу как подросток, но опыта в таких вещах у меня достаточно. Каком? Сменить стиль одежды на время нашего с тобой сотрудничества на более строгий и деловой. Джун положил вещи на край кровати и предельно серьезно уставился на меня. Я понимаю, ты девушка, к тому же еще подросток. Но согласись, будет странно, если... «Лорда в моем лице будет сопровождать специалист, одетый так». Логика в его словах прослеживалась, причем весьма здравая. Но я все равно изобразила откровенное нежелание, так что блондин привел весомый, по его мнению, аргумент. «Я все оплачу, не беспокойся». «Хорошо», — не стала затягивать с согласием, мысленно усмехаясь. «А им не так уж и сложно манипулировать, если понимать, что им движет». «Тогда у меня встречное предложение», — добавила сразу. «Внимательно тебя слушаю. Раз уж ты желаешь видеть рядом с собой достойного твоего общества специалиста, то для весомости я хочу воспользоваться амулетом личины, который добавит мне возраста». Джун удивленно приподнял брови, и мне пришлось пояснять. «Родственники позаботились, чтобы я не привлекала к себе лишнего внимания в пути». Все-таки одиноко путешествующий подросток может вызвать ненужные вопросы у особо бдительных граждан. «Разумно», — одобрительно хмыкнул мужчина. «Надень, я хочу взглянуть». Для меня это было несложно, тем более амулет лежал в сумке-рюкзачке, а рюкзачок в кресле, так что всего через десяток секунд я в очередной раз шокировала древнего мужика своим внешним видом. «А почему?» «Согласно статистическим исследованиям, проведенным неоднократно, пожилая женщина с невыразительными чертами лица – самая идеальная личина, если не желаешь привлекать внимание», – произнесла я поучительно, между делом бросая ироничный взгляд на свое отражение. Существенно постаревшая, щедро седеной в волосах и чуть иными чертами лица, действительно сделавшими мою яркую восточную внешность непримечательной. Вкупе с небольшим ростом и отсутствием значимых женственных форм получилась настолько серая посредственность, что можно было смело записываться в шпионы. «Что-то в этом и впрямь есть». Джон задумчиво потер подбородок, наклонив голову и неожиданно сверкнул посветлевшим серебром глаз, глядя на меня иным магическим зрением и одобрительно кивая. «Очень качественный амулет. Кто его сделал?» «Родственники», ограничилась кратким, не собираясь называть точных имен. «Да, сейчас мы сотрудничаем, но это не значит, что я доверяю ему на все 100». «Что ж, я согласен. Пожилая женщина-консультант вызовет меньше ненужных вопросов, чем юная. Постарайся хорошо отдохнуть. Предстоящий день будет продуктивным. По крайней мере, я на это надеюсь». Отрывисто кивнув, Джун наконец ушел из моей спальни, но вместо того, чтобы поскорее завалиться спать, я предпочла уделить 20 минут уборке, которую стоило провести еще вчера, чтобы больше не переживать о том, что на мою территорию могут ворваться без приглашения и увидеть то, чего видеть не следует. По большому счету, у меня было не так уж и много вещей. Да и что может влезть всего в один чемодан? Ноут, немного косметики, пара полотенец, запасное белье, да ворох футболок. Новые платья я не покупала из принципа. Для лосин и шорт тоже не сезон. По клубам засиживать не планировала. А для кафе вполне сойдут и джинсы. Тем более ближайший городок от силы на 50 тысяч жителей не может похвастать даже приличным торговым центром. Это я выяснила первым делом, когда изучала информацию по округе в сети. Закончив с разбором вещей, проверила процент зарядки на телефоне, который снова оказался ниже предполагаемого, так что пришлось идти вниз и включать в единственную розетку на кухне. К счастью, этот поход не ознаменовался новыми негативными происшествиями, так что всего через несколько минут я снова была наверху и на этот раз легла сразу. Подозреваю, завтрашний, точнее уже сегодняшний день, и впрямь будет полон самых разных событий. Надо успеть отдохнуть.